بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. На прошлом занятии мы закончили на теме, связанной с божественным нисхождением. Ан-нузуль иляхи. Мы сказали, что это нисхождение Аллаха Субхану ва Тааля на ближайшее небо. Последнюю треть ночи в буквальном смысле, недопустимы какие-либо искажения и трактовки. И что это не ангел, и не повеление, и не милость Аллаха Субхану ва Тааля нисходит, а сам Всевышний Аллах. И что мы должны остерегаться, сильно остерегаться того, чтобы противоречить очевидному смыслу шариатских текстов, текстов Корана и Сунны. Если наш разум и не постигает этого, то мы должны просто уверовать в это, принять это на веру, принять на веру то смысл, который желает Всевышний Аллах, никак не искажая. То, что связано с умур-ль-гайб, то есть с вещами скрытного мира, или с вещами, связанными с ахира, или то, что связано с Аллах Субхану ва Тааля, его атрибутами, это выше нашего представления. Мы не можем это представить. Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам саму основу смысла. Из вещей, связанных с гайбом, со скрытым, Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам об этом, что аслюль-маана, сам смысл, основа смысла. То есть то, что мы способны постичь, то, что наш разум способен постичь. Что касается образа, то Аллах Субхану не сообщил нам об этом и скрыл его от нас, потому что мы не в состоянии это постичь. Человек может представить себе лишь то, что видел, или слышал, или нюхал, или осязал, или... то есть обоняние, хорошо, то есть носом, либо он это слышал, либо он это видел, либо он это испытывал на вкус, хорошо, либо это осязал. То есть то, что постиг органами чувств. А потом уже начинает ребенок сравнивать, что-то он видел это меньше этого, что-то он чувствовал это жарче этого или холоднее этого, и потом возникает уже абстрактное мышление, но в любом случае... Может представить лишь то, что видел, или слышал, или осязал, или обонял. Хорошо. Что касается умур-ль-гайб, то есть вопросов скрытного, человек не видел этого и не слышал, поэтому он не может себе этого представить. Тем более то, что связано с атрибутами Всевышнего Аллаха. Мы должны верить в тот смысл, который сообщил нам Аллах Субхану ва Тааля. Основу этого смысла, верить в нее. Хорошо. И все. Не углубляясь и не требуя образа. Как может человек, который родился слепым... Человек, который родился слепым, он никогда не поймет, что значит красный, или что такое зеленый, или что значит золотистый. Человек, который родился глухим, никогда не поймет, что такое мяуканье кошки, или журчание воды. Никогда не поймет, потому что он этого никогда не слышал. Поэтому, как может человек, который не имеет доступа к гайбу, постичь это и знать его образ, и представить его? Никак невозможно. То есть, единственный путь остается, это признать, что «вагеру нусус», то есть, очевидный смысл текста. Аллах сказал, что это так, все. Признай это, признай основу смысла, уверуй, покорись Всевышнему Аллаху. Дальше говорит автор, рахимахулла, «Нумину би анна Аллаха субханаху ва та'аля». يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Мы верим в то, что в день воскресения Всевышний Аллах придет для развлечения между рабами, о чем сказал Всевышний Аллах, но нет. Когда земля разобьется и превратится в песок, и твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами, в тот день приведут гиену, и тогда человек помянет назидание. Но к чему такое поминание? Он скажет: «Эх, если бы я заранее позаботился о своей жизни». Так говорит автор: «Нумину би анна Аллах субхана ва та'аля яти йом аль-ма'ад лиль фасли байна аль-ибад». Мы верим в то, что Аллах субхана ва та'аля придет в судный день для различения между рабами, то есть для суда между рабами. Мы в это верим, это признаем со всей решимостью и твердостью, так как будто мы видим это своими глазами. Потому что Аллах субхана ва та'аля, Он, который сообщил нам об этом. И наша убежденность в том, о чем сообщил Всевышний Аллах, должна быть прочнее, чем даже наша вера в то, что мы видим. То есть вера своим глазам. Потому что наши глаза могут ошибаться. Они могут видеть то, что двигается, считать его неподвижным. Наоборот, то, что неподвижное, считать двигающимся. И так далее. Могут видеть белое черным и черное белое. Но то, что сообщил Аллах субхана ва тааля, это истина, не допускающая никакого сомнения. Так, как будто мы это видим воочию. Итак, мы в это верим, что Аллах субхана ва тааля придет йаумуль маад, то есть день обетования, или день суда, лиль фасли байна аль-ибад, для различения между рабами, для суда между ними. Доказательство: калля иза дуккатил арду даккан дакка, аят, который мы прочли: но нет, когда земля разобьется, превратится в песок. То есть земля станет плоской. Земля, все, что есть на ней, в период между первым дуновением Исрафиля, сур, то есть в рог, и потом между воскрешением душ, то есть когда души из рога устремятся, каждая к своему телу, безошибочно, в этот период произойдет то, что Аллах субхана ва тааля разрушит все горы, и они поплывут, и они превратятся в песок, и разрушит всякую возвышенность на земле, не останется ни возвышенности, ни углубления, ни долин, ни камней, ни скал, ничего. То есть земля станет плоской. Аллах субхана ва тааля говорит: «Фаезаруха каан сафсафа». И Он сделает ее равниной, плоской. «Ля тарафия иваджам ва ля амата». Ты не увидишь в ней ни углубления, ни возвышенности. Земля будет плоской. Для чего? Чтобы творение с места своего воскрешения могли беспрепятственно течь и стекаться к месту сбора, то есть тому месту, где будет происходить суд Всевышнего Аллаха. И сказано в аяте дальше: «Ваджа араббука валь малаку», и придет твой Господь и ангелы. Твой Господь, то есть твой, о Мухаммад, то есть обращение к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и ко всем, кому подходит это обращение. Так придет твой Господь, то есть после того, как земля станет плоской и разрушится, да, все, что делает ее не плоской. Правило, которое мы учили, что мы обязаны верить в шариатские тексты сообразно их вагеру, то есть очевидному смыслу. Рассказано, что Аллах субхана ва тааля сам придет, что Он придет, значит, мы должны верить, что Он придет сам. Все, что Аллах субхана ва тааля, правило Ибн-Каима, которое мы учили, да, то есть о котором говорит Ибн-Каим, что если Аллах субхана ва тааля говорит о чем-то, что Он это делает, или что-то относит к себе, то правило, что это Он сам своей сущностью это делает, субхану ва тааля. Так Он придет сам. Как? Аллах субхану ва тааля а'лям. Он, который лучше знает, Он, который знает как. Мы не знаем как. Медленно, быстро или как, мы не знаем ничего. Хорошо? В каком виде придет Аллах субхану ва тааля, то есть каков образ этого пришествие Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, мы не знаем. Но Он сообщил нам об этом, что Он придет, но не сообщил нам, как Он придет, и поэтому мы должны слышать и повиноваться. И уважение к Аллаху субхана ва тааля. Уважение к Аллаху субхана ва тааля состоит в том, чтобы мы сказали: да, Он придет, субхана ва тааля, би ваджхи ялику би джалалихи ва азамати, в том виде, который соответствует его величию и сообразно его могуществу. Что касается кейфия, образа мы не знаем. Придет Аллах и придут ангелы, сказано. Валь-малак. Аль-малак, то есть как бы ангел, да, получается. Но поскольку артикль «аль» здесь, какое значение он сообщает этому слову? То есть ангелы как вид придут. Хорошо, ангелы как вид. То есть включает в себя всех ангелов. Как сообщается, ангелы ближайшего неба снизойдут и окружат людей, окружат людей. Потом снизойдут ангелы второго неба и окружат потом всех их, то есть людей, да, и ангелов первого неба окружат их. Потом снизойдут ангелы третьего неба и окружат. И чем больше, тем больше круг, да, почему? Потому что количество больше, потому что небеса, обитателей второго неба больше, чем обитателей первого неба. Ангелов третьего неба больше, чем ангелов второго неба. Ангелов четвертого неба больше, чем ангелов третьего неба и так далее. То есть, чем выше небо, тем больше, тем оно шире, тем оно обширнее, и тем больше его обитателей. Так и придут ангелы соффан соффа, рядами. Рядами. То есть, они, как мы сказали, будут рядами. Сначала ряд ангелы ближайшего неба, потом второго неба и так далее. И так будет семь кругов. Семь кругов. Как они придут, тоже мы не знаем. Тоже говорим Аллаху А'лям. То есть вопрос связан с гайбом, то есть со скрытым. Поэтому разум не в состоянии постичь этого. Разум не в состоянии постичь этого. И недоступно это киясу. То есть аналогия здесь неуместна. То есть здесь нет места сравнению. Мы не знаем как. Здесь нет места сравнению, и разуму это недоступно. То мы должны верить в это и говорить, так сказал Всевышний Аллах, так сказал посланник Аллаха, мы должны в это верить, мы должны проявлять уважение к Аллаху Субхану ва Тааля и говорить только то, что говорит Всевышний Аллах. Мы должны посмотреть на сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Валлахи, валлахи, валлахи, мы не больше стремимся к знанию, чем они. И нельзя сказать, что у нас знание, стремление к нему больше, чем у них. И не может быть так, что мы больше, чем они, возвеличивают Всевышнего Аллаха. Или мы больше, чем они, возвеличивают пророка Саусалям и любят пророка Саусалям. Но несмотря на все это, то есть никаких нет сомнений, что они больше, чем мы, стремились к знанию, и что они больше, чем мы, возвеличивали Аллаха, и что они больше, чем мы, любили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но несмотря на все это, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал им о чем-то, они не спрашивали, а как. И не говорили, что-то в наш разум это не укладывается. И наш разум считает это невозможным. И мы поэтому не верим в это. Нет, они говорили, сами'на ва ата'на. Мы услышали, и мы поминовались. Сейчас же, когда люди читают эти хадисы, хорошо, то начинается вопрос, как это не укладывается в разум, это противоречит разуму и так далее. Язу билля. Если прочитать старику или старушке эти аяты, конечно, верующим, да, из них, то они начинают трястись от страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. И верят, что это истина. Что Аллах Субхану ва Тааля придет воистину. Поэтому мы говорили с вами, да, что многие из кибаруль мутакеллимин, то есть мутакеллимов крупных, да, крупных философов, когда они умирали, то они говорили открыто, что они умирают аль-адин аль-аджайс, то есть на религии аль-аджайс, на религии старушек. Почему? Потому что они поняли в конце жизни, что то, что они блуждали, и блуждали, ходили и блуждали, и все это считали, что это разум, считали, что это логика, но потом поняли, что путь спасения и здравый путь – это верить во все это без того, чтобы вдаваться в то, как это, хорошо, и истрактовывать это как-то. Если бы наши умы могли постичь это, то есть могли постичь образ этого, тогда Аллах Субхану разъяснил бы нам это, разъяснил бы как, хорошо. Но по милости Аллаха Субхану Тааля, Аллах Субхану скрыл это от нас. И мудрость еще в этом в том, чтобы мы проверить нас, как мы покоряемся и подчиняемся сообщению Аллаха. Полностью ли или нет? Верим или нет? И нет такого, чтобы нужно было верить в какой-то шариатский текст только в том случае, если его постигает разум. То есть, если только это укладывается в твой разум. Если бы это было так, тогда бы истина должна была следовать за страстями. Потому что у одного человека один ум, у другого другой ум, У одного человека одна страсть, у другого другая страсть. Поэтому Аллах Субхану говорит, если бы истина следовала бы за страстями, тогда бы произошла бы порча в небесах и на земле, и все, что, и во всем, что в них. Итак, дальше сказано в аяте ваджи айоума и зимби джаганнам, и в тот день приведут гиену джаганнам, то есть огонь ада, да упасет Аллах Субхану ва Тааля меня и вас от него. Приведут его 70 тысяч ангелов за каждую, то есть у него будет 70 тысяч уздечек, за каждую из этих уздечек будет вести ее, то есть тянуть ее 70 тысяч ангелов. И какие ангелы? Сильные ангелы, о силе которых только знает Аллах Субхану ва Тааля. И уздечки эти какие, они тоже знают только Аллах Субхану ва Тааля. Не один ангел тянет за уздечку, за 70 тысяч уздечек, и за каждую из них тянет еще ее 70 тысяч ангелов. То есть мощное и страшное, и огромное творение. Для чего говорит это нам Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Для того, чтобы... Когда вообще слышит это верующий человек, то сразу сердце опускается человека в пятки. То есть человек начинает бояться. Потому что человек не знает, что будет с ним. И в судный день, когда это увидят люди, то тоже люди испугаются сразу. Потому что человек еще тогда не знает, где же он будет. Сказано, «Йома изъяте за король инсаны». В тот день вспомнит человек. Кто-то может спросить, как это приведут гиену, ад на землю в таком виде. Мы скажем, ты, во-первых, уверуй. Ты веруй в это. А если уверуешь, потом все остальное уже будет для тебя легко. Если бы шариатские тексты пропускали бы сквозь сито твоего разума, и твой разум служил бы критерием шариатских текстов, хорошо, то есть то, что ты утверждаешь, что веришь, то есть то, что тебе кажется, что это правильно, ты веришь в это, что нет, то ты тауиль делаешь, то есть искажаешь, либо называешь, что это ложь, тогда бы это не было иманом. И это неправильно. Тогда ты не будешь рабом Аллаха Субхану ва Тааля. Тогда ты будешь рабом своей страсти. Тогда ты будешь рабом своих склонностей. Там, где, еще раз мы говорим, вопрос гайба, то есть вопрос скрытого, там нет места киясу, нет места аналогии. Самое главное, это полностью покориться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Как в вопросах хабара, так в вопросах амра. Вопрос хабара это что? Сообщение Аллаху Субхану ва Тааля, амр, приказ. В вопросах хабара, то есть то, что сообщает Аллах Субхану ва Тааля, здесь покориться, то есть что значит здесь? Значит, уверовать в это, принять это как истину безоговорочно. В вопросах приказа, здесь что значит сделать? Подчиниться. То есть, если Аллах что-то приказал, значит это делать, если что-то запретил, значит это оставить. И начинать пропускать шариатские тексты сквозь сито своего разума и говорить. Если разуму это одобряет, значит я одобряю, веру, если не одобряет, значит я не верю. Хорошо? Если было так, тогда бы мог батюшка сказать, почему 5 намазов в день, почему не 3 намаза? Другой бы сказал, нет, давайте 2 намаза утром и вечером, достаточно. Хорошо? Такие вещи не постигаются разумом, в таких вещах мы покоряемся Всевышнему Аллаху. Еума и день это зэк король инсан. В тот день вспомнит человек. Вспомнит человек, но для чего в тот день уже вспоминать? В тот день уже Аллах Субхану говорит, ванна ляху зикра. А зачем уже тогда вспоминать? То есть тогда уже бесполезно твое воспоминание во всем. То есть ты уже понял все. Вспомнил все и понял все. Вспоминать об Аллахе и о вере в Аллаха полезно, пока душа не подошла к горлу. То есть пока ты еще в этом мире. Тогда в этом есть толк. А в судный день уже тогда нет толку. Поэтому тогда уже люди просто будут говорить садак Аллаху, садак Расулу. Правдив Аллах, правдив его посланник. Хаза ма вада ар-рахман садак аль-мурсалин. Это то, что обещал нам милостивый Аллах и правдивы посланные. Но это уже поминание уже не принесет пользы. Это что касается этого абзаца. Здесь некоторые вопросы, которые задают шейху. Вопрос задает один человек. Если Аллах Субхану ва Тааля не сходит на ближайшее небо, означает ли это, что престол остается без Аллаха? То есть пустой, да? Говорит шейх рахимахулла, Тот, кто уважает Аллах Субхану Тааля, тот не должен задавать такие вопросы, искать таких вещей, спрашивать о таких вещах. Хорошо. И говорит шейх, и я говорю тому, который меня об этом спросил, что я считаю, как говорил имам Малик, говорит он, что я считаю, что ты не иначе как мубтади. Да, то есть человек беда. И он говорит, и благодари Аллаха, и славь Аллаха, что я разрешаю тебе остаться здесь на уроке. Иначе я бы тебя бы выгнал, как выгнал Малик, того, который спросил, как произошло истива. Потому что подвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил им о чем-то, они не спрашивали. И когда пророк саллаллаху алейхи ва сказал им, что Аллах субхана не сходит на ближайшее небо последней третьей ночи, никто из них не спросил, о посланник Аллаха, что трон остается без Аллаха и тому подобное. Ни одной буквы не передано с подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы они вообще задались таким вопросом. Опустевает ли трон, не опустевает ли трон? Но если уже люди начинают разговаривать об этом и болтать об этом, тогда мы возьмем слова шейха Ибн Таймия рахимахуллах, мы скажем, или слова шейха Ибн Таймия скажем, что нет, хорошо, либо скажем, что вообще лучше и вообще безопаснее, об этом вообще не говорить. Потому что об этом не говорит ни Аллах, ни его посланник. Дальше вопрос, который задает, следующий вопрос. Хитрость и обман, и издевательство, являются ли они атрибутами совершенства? То есть Аллах Субхану Тааля говорит о том, что он хитрит, или говорит Аллах Субхану о том, что он издевается, или говорит Аллах Субхану Тааля о том, что он обманывает, да? Является ли это атрибутом совершенства? Мы говорим, что каждый атрибут, или все, чем Аллах Субхану Тааля себя описывает, все это является совершенством. Каждый атрибут совершенен. Более того, он является наисовершеннейшим. Наисовершеннейшим. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Валиллахи аль-масалю аля». Аллаху высшее качество, да, то есть высшие атрибуты. Что касается именно этих атрибутов, то есть хитрость или обман, или издевательство, то мы говорим, что в данном случае, в данном месте, да, это совершенство. В данном месте, в данном случае это совершенство. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, он не описывается этими атрибутами, как хитрость или обман или издевательство вообще. Абсолютно. Да, сказать, да, Аллах, у него атрибут хитрости, да, Аллах, у него атрибут обман. Вообще абсолютно. Хорошо? Нет. Описывается, когда Аллах Субхану ва Тааля атрибутами. В противовес тем, кто делает это, совершает это в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Когда это будет совершенство? В таком случае это совершенство. Всегда, когда Аллах Субхану говорит о том, что он хитрит, или о том, что он обманывает, да, то это всегда, всегда упоминается там, что это в противовес тем, которые пытаются с ним сделать это. И тогда это указывает на его совершенство, что они-то хитрят, думая, что обхитрят Аллах Субхану Тааля. Но Аллах величественный Субхану Тааля, он, который обхитрит, наоборот, их. Хорошо? Да, и в данном случае это будет совершенство. Хоем куруна, воем курулла, Аллаху хайруль макирин. И они хитрят, хитрит Аллах. Противовес. Противовес им. Аллах лучший из хитрящих. Так Аллах Субхану ва Тааля, ему высшее описание, то есть ему высшее качество. В таком случае это будет похвальным атрибутом. Если враг с тобой хитрит. Если враг с тобой хитрит. А ты, если величественнее него, если ты величественнее, чем этот враг, и ты смог его обхитрить наоборот, хорошо, то это будет атрибут совершенства. Потом пророк Харбров, да, то есть война это обман. Передают, что Али ибн Аби Талиб продала у Талиан, когда вышел для Мубараза. Что такое Мубараза? Мубараза это когда перед сражением стоит враг, ряд врагов, да, то есть их войско и ряд верующих и выходит. С каждой стороны, да, один или несколько человек и сначала перед сражением и друг с другом сражаются. Называется Мубараза. И когда Али ибн Аби Талиб захотел выйти так для Мубараза, для такого сражения с Амром Нувад, тогда, когда Амр ибн Нувад вышел, Али ибн Аби Талиб сказал тогда что? я не вышел для того, чтобы сражаться с двумя мужчинами. Амр ибн Уват тогда что подумал? Он подумал, что с ним еще кто-то вышел сзади. Хорошо, и начал оборачиваться. Пока он оборачивался, уже меч был на его шее, над его головой. Али ибн Абу Талиб обхитрил его здесь, да? В данном случае хитрость что? Она похвальна. В данном случае она похвальна. Потому что Амр ибн Уват вышел, чтобы убить Али ибн Абу Талиба. «Иннам я киду на кейдам, а киду кейда». Они замышляют козни, я замышляю козни. Они, которые пытаются замышлять козни против Аллаха Субхану Тааля. Но Аллах Субхану Тааля, он который величественнее. Или когда они говорят, «Иннам анахну мустахзиу», мы только издеваемся, Аллах говорит, «Аллах истахзуби». Они издеваются над иманом Аллаха, Аллах говорит, «Я поиздеваюсь над ними». Хорошо, Аллах поиздевается над ними. То есть, подытоживаем и скажем, что все атрибуты, которыми описывает Аллах Субхану, они есть атрибуты совершенства, наисовершеннейшие. И есть такие атрибуты, которыми, среди тех, которые Аллах описывает себя, такие атрибуты, которыми он не описывается вообще, то есть безусловно, а описывается ими только с оговоркой, что противовес тому, кто делает так же. Для чего? Чтобы было ясно, что Аллах Субхана величественнее и выше этих людей, которые хотят его обмануть или хотят его обхитрить. Дальше вопрос. Сифатуллах аль-фи'лия. Атрибуты действия. Или сифат фи'лия Аллаха. Что это такое? Атрибуты действия или сифат фи'лия – это такие атрибуты, которые связаны с волей и желанием Аллаха Субхану ва Тааля. То есть происходят они, проявляются по желанию Аллаха Субхану ва Тааля, проявляются по воле Аллаха Субхану ва Тааля. И действия Аллаха Субхану ва Тааля бывают типы, тип, джинс, виды, нав и ахад – отдельные проявления. Чтобы было понятно, типы действия Аллаха Субхану Тааля. Например, речь Аллаха Субхану Тааля, нисхождение Аллаха Субхану Тааля, истива, восхождение Аллаха Субхану Тааля, да? Оживление, умерщвление и так далее. Это как тип. Да? В типе бывают виды. Например, речь Аллаха. Виды какие бывают? Речь Аллаха Субхану Тааля. Мы сами учили. Нида, громкая речь, да? Воззвание. Бывает что? Это бывает хабар, то есть бывает сообщение, бывает наги, запрещение, бывает амар, приказание. Это уже виды, да? А виды у них бывают что? Отдельные проявления. Это называется ахад. Например, Аллах Субхану Тааля сказал, вакиму ссаля. Сказал Аллах Субхану Тааля так, вакиму ссаля. Выстаивайте намаз. Да? Это отдельное проявление речи Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану говорит, вату зака. Давайте закат. Это отдельное проявление речи Аллаха Субхану ва Тааля. И действия Аллаха Субхану ва Тааля, их что? Много. И вообще, область действия, она шире, чем область атрибутов. Хорошо? Область действия выше, шире, чем область атрибутов. Дальше. Говорит автор, рахимахуллах, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ إِرَادَهُ تَعَالَى نَوْعَانُ كَوْنِيَّ يَقَعُ بِهَا مُرَادُهُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا لَهُ وَهِيَ الَّتِي بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَشَرْعِيَّةٌ لَا يَلْزَمُ بِهَا وُقُوعُ الْمُرَادِ وَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ فِيهَا إِلَّا مَحْبُوبًا لَهُ. Мы веруем в то, что Аллах вершит то, что пожелает. Мы веруем в то, что воля Аллаха бывает двух видов. Абсолютная воля, она получается из воления Аллаха и не всегда совпадает с тем, что любит Аллах. Всевышний сказал, если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом. Но Аллах вершит то, что пожелает. Всевышний Аллах говорит, мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет. Если Аллах пожелал, ввести вас в заблуждение. Он ваш Господь. Законодательная воля, она не всегда совпадает с соизволением Аллаха, но всегда определяет то, что любимо им, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего: «Аллах желает принять ваше покаяние». Говорит автор, мы веруем в то, что Аллах вершит то, что пожелает. Аллах вершитель того, чего хочет. Фаалю лима юрид, чего соизволяет. Все, что соизволяет Аллах Субхану Тааля, все, что хочет Аллах Субхану Тааля, Он это делает. И ничто не может стать препятствием на пути воли Аллаха Субхану Тааля. Что касается творения, то творение не является фаалли майури, то есть не является вершителем того, чего пожелает и чего оно хочет. Может, творение что-то хочет, но не может этого сделать, у него не хватает на это сил. А может быть, у него есть на это силы, но что-то становится препятствием между ним и тем, чего он желает, и он не может это сделать. Аллах Субхану Тааля его не спрашивает о том, что он делает. Говорит, «Ля юсалю амма ефалю, вагум юсалюн». Его не спрашивают о том, что он делает, но их спрашивают. Не спрашивают его о том, что он делает, что это значит. То есть то, что он делает, все по мудрости Субхану ва Тааля, но он не обязан говорить, почему он это сделал. Он есть Господь, все остальное, он не является рабом. Хорошо. Поэтому его не спрашивают о том, что он делает. Что касается творений, да, все, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, их уже спрашивают, почему ты это сделал. Зачем ты это сделал? Ты сделал то-то, то-то, почему? Может быть, цель порицаема. Но Аллах Субхану Тааля, он фаалю лима юрид. Он, который вершитель того, чего он захочет. Причем, как Аллах Субхану Тааля, как делает то, чего нет, да, то есть отсутствующее, делает существующим, так он может существующее сделать отсутствующим. Субхану Тааля, фаалю лима юрид. Вершитель того, что пожелает. Автор говорит, ну, мину бена и раду на Аллах. Мы верим, что его воля и рада двух видов. Первая воля и рада кавния, бытийная воля, или как они переводят здесь, абсолютная воля, да? Мы привыкли говорить как бытийная, да, воля. И второй вид воли шариия, шариатская воля или законодательная воля. Если кто-то скажет, а где? Где в Коране и Сунне сказано, что у Аллаха два вида воли? Что есть такой хадис? Или есть такой аят? Что мы на это ответим? Мы скажем, что изучая Коран, изучая аяты Корана, изучая хадисы пророка, саллаху алейхи вассалям, ученые увидели, что воля Аллаха Субхану ва Тааля, она вот в этих двух видах. Что есть два вида. Первая ирада каунния, бытийная воля Аллаха Субхану ва Тааля. Что это значит? Это значит, что все, чего желает Аллах Субхану ва Тааля, все, на что есть его воля, все, чего он соизволяет, все, что он соизволяет, чтобы оно было, оно бывает. Хорошо? Оно бывает. При этом не обязательно оно бывает любимо Аллаху Субхану ва Тааля. И желанно для Аллаха Субхану Тааля, любимое им. Хорошо? То есть он этим доволен. Как ирада кавния, бытийная воля или абсолютная воля, она происходит то, что пожелает Аллах Субхану ею. То, что Аллах Субхану пожелает ею, этим видом воли, оно обязательно происходит, но не обязательно, что оно любимо Аллаху Субхану Тааля. Может быть любимо, может быть нелюбимо. Например, грехи человека. Происходит по воле Аллаха Субхану Тааля или нет? Да. Да, происходит по воле Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля пожелал, чтобы это было как в бытийном плане. Да? То есть в бытийной своей воле пожелал это Аллах Субхану Тааля. Но это не значит, что грехи человека, они любимы Аллаху Субхану Тааля. Аллах доволен ими. Наоборот, богоугодные деяния, если человек сделает их, человек совершил намаз. Это произошло по воле Аллаха Субхану ва Тааля, по его бытийной воле. Аллах захотел, чтобы это было. Значит, это произошло по его бытийной воле, по его абсолютной воле. Любимо ли оно ему? Да, в данном случае любимо. То есть, то, что происходит по бытийной воле Аллаха Субхану Таля, по его абсолютной воле, оно может быть любимо Аллаху Субхану Таля, может быть нелюбимо Аллаху Субхану Таля. То, что Аллах Субхану Таля желает своей бытийной волей, ирада кауния, оно обязательно происходит. Потому что Аллах Субхану Таля фаалю лима юрит. Он вершитель того, чего пожелает. Но еще раз мы сказали, это не означает, что это обязательно, что будет любимо Аллах Субхану Таля. Да? Аллах Субхану Таля этим доволен. Если человек скажет, как это так, Аллах Субхану Тааля желает того, или соизволяет то, что не любит, или то, чем он недоволен, то, что кто-то вынуждает Аллах Субхану Тааля, кто-то заставляет, потому что мы знаем, что если кто-то делает то, чего он не хочет, то, чего ему не нравится, да, или то, что он не любит, или то, чего он недоволен, то это бывает как? По принуждению. Мы скажем, нет, никто не принуждает Аллах Субхану Ва Та'аля. Но Аллах Субхану Ва Та'аля иногда желает то, что нелюбимо ему, из-за мудрости, из той мудрости, из той пользы, которая вытекает из этого. Той мудрости, которая вытекает, и пользы, которая вытекает из этого. Одна из важнейших, одна из величайших польз, которая вытекает из этого, что Аллах Субхану Таля желает то иногда, чего ему не нравится, то есть, чтобы был лучше пример какой, совершение прегрешений, да, человека. Аллах Субхану Таля желает этого. Одна из самых главных польз этого, чтобы не исчезла мудрость создания творений, создания людей и джиннов. Хорошо? Потому что если не, иначе не будет разницы между людьми. Не будет разницы между людьми. Тогда не будет пользы, то есть все люди будут что, одной уммой, все будут верующими. Или, наоборот, все будут кяферы. Уже не будет тогда разницы между творениями. Тогда не будет так, что кто-то верующий, Аллах Субхану награждает его раем. И не будет тогда что? Неверующих, которых Аллах Субхану Тааля наказывает адом. Ярхамакаллах. Тогда не будет обитателей ада, тогда не будет обитателей рая. Тогда получается, что ад будет создан он для чего? Как просто, как забава, не для чего. И рай то же самое. Потому что если все они придерживаются одной религии, тогда невозможно, хорошо, чтобы кто-то ослушивался и так далее. Например, куфр, то есть неверие кяферов. Аллах Субхану ва Тааля желает его или нет? Желает его своей бытийной волей. Желает его своей бытийной волей. И если бы Аллах не пожелал это своей бытийной волей, тогда исчезла бы, отсутствовала бы мудрость создания людей. А мудрость, Аллах Субхану говорит, «Хуалязи халякакум, фаминкум кафир, фаминкум мумин». Он, который вас создал, из вас тот, который неверующий, из вас, который мумин, который верующий. Хорошо? Если бы не было этой разницы, тогда бы и не было бы толку в приказах и запретах Аллаха Субхану. Зачем тогда приказывать или запрещать что-то Аллаху Субхану ва Тааля? Есть разница или есть смысл в том, что Аллах приказывает или запрещает что-то. В каком случае только есть смысл в этом? Если люди будут разные. Будут те, которые выполняют приказы и оставляют запреты. Есть такие, которые что? Не выполняют приказы, а слушаются Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану говорит, «Валяу ша'а раббук, ля-джа'аля наса умматан вахида». Если бы пожелал твой Господь, то сделал всех людей единой умой. «Валя изалюна мухталифин». Но они продолжают оставаться разными, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Илля ман рахима раббук», кроме тех, кого помиловал Аллах. «Валя изалика халакахум». И для этого Он их создал. Для этой разницы. Говорит Аллах Субхану, «Ватаммат калимату раббик, ля амля анна джаханна мин аль-джиннати ван нас яджмаин». Свершилось слово твоего Господа, я заполню ад джиннами и людьми. Если бы Аллах Субхану не создал людей такими разными, тогда бы это слово Аллах Субхану не свершилось бы. Потому что все люди были бы одинаковы, хорошо, и все бы только делали деяния покорности. Хорошо, то есть все только совершали богоугодные деяния, тогда пропала бы мудрость из-за сотворения их, что кто-то должен попасть в рай, кто-то должен попасть в ад. Хорошо? Сурагут. Потому что в рай не может войти только тот, может войти только тот, кто верующий, тот, кто достоин рая, и в ад может войти только тот, кто достоин ада. То есть, да, прегрешение человека нежеланно Аллах Субхану ва Тааля, да, но Он Субхану ва Тааля хочет его по своей бытийной воле, то есть ирада кауни, по своей абсолютной воле, из-за той пользы, которая вытекает из этого. Из-за той пользы, которая из этого вытекает. Понятно? Я сейчас спрошу, иншаллах. Поэтому, когда один из муътазилитов, желая как бы поддеть человека из Ахля Сунна, ученого Ахля Сунна, сказал: «Субхана ман таназзаа ан ирадати аль-фахша». Пресвят тот, который далек от того, чтобы желать мерзости. Или желать нечисти, да, нечистого. Пресвят тот, который далек от того, чтобы желать фахша. Хорошо? Что имею в виду? Для чего это говорит он? Муътазилит. Для чего? Чтобы указать на то, что прегрешение людей не происходит по воле Аллаха. То есть, что вообще не связано с волей Аллаха, не подчинены воле Аллаха, вообще не подчиняются воле Аллаха. Хорошо? А правильно должен был он как сказать? Правильно должен был сказать: «Субхана ман ла ямуру биль фахша». Пресвят тот, который не приказывает мерзость. Это правильно, потому что Аллах Субхану говорит: «Инна Аллаха ля ямуру биль фахша». Поистине Аллах не приказывает мерзости. Да, Аллах не приказывает. А он говорит как? Субхана ллази, субхана ман таназзаха ан ирадати аль-фахша. То есть это тот, который далек от того, чтобы желать мерзости. Хорошо? Это ошибка. Это ошибка, потому что все, что происходит, происходит по воле Аллаха Субхану. И сказать, что это не так, значит допустить, что существует еще кто-то, кто распоряжается в этой вселенной и делает здесь, что хочет. Помимо воли Аллаха Субхану ва Тааля. То есть этот муътазилит говорит эти слова для чего? Чтобы указать, что прегрешение происходит не по воле Аллаха и не подчинены воле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И тогда сунни, да, ученый Ахли Сунна, сказал ему в ответ: «Субхана ман ла якуну фи мулькихи илля ма яша». Пресвят тот, в царстве которого происходит только то, чего он желает. Пресвят тот, в царстве которого происходит только то, что он желает. И этот ответ неопровержимый. Неопровержимый. Потому что люди, они во власти Аллаха Субхану ва Тааля. Не может быть так, что человек делает что-то, и его воля не подчинена воле Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Аллах не хочет, а он делает. Аллах не хочет, а он делает. Хорошо? Если мы скажем, что прегрешение происходит без воли Аллаха Субхану ва Тааля, получается, что происходит в его мироздании, в его царстве то, чего он не хочет, Субхану ва Тааля. Тогда муътазилит сказал на это: «Раита ин джаннабани л-гуда, ва кад алейя бир-рада, ахсана илейя амаса». Хорошо, что ты скажешь тогда, если он меня отдалил от прямого пути и предписал мне гибель, сделал ли он мне тем самым благодеяние или совершил по отношению ко мне зло? Еще раз, что он говорит ученому Ахли Сунна на это? Он говорит: смотри, если он меня отдалил от прямого пути и предопределил мне гибель, оказал ли он мне тем самым благодеяние или совершил по отношению ко мне зло? Если Аллах Субхану Тааля, то есть он имеет в виду, если Аллах Субхану не дал мне прямого пути, и я не пошел по прямому пути, хорошо? Если он мне предопределил гибель, то что это? Он, значит, мне оказал благодеяние или он совершил по отношению ко мне зло? Что ответил тогда ученый Ахли Сунна? Он сказал: «Ин мана'ака ма хуа лак, факад асах. Ва ин мана'ака фадлаху, фазалика фадлуллах йутихи ма яша». Если он лишил тебя того, что принадлежит тебе, тогда он оказал тебе зло, совершил по отношению к тебе зло. Но если он лишил тебя своей милости, то это его милость, дает ее кому пожелает. То есть, л-хидая, то есть прямой путь, это фавлуллах, то есть это милость Аллах Субхану ва Тааля, он дает его кому пожелает. Он не обязан тебе ее давать. Это его милость, которую он дает кому пожелает. Если, например, у тебя есть 15 соседей, которые живут справа, слева от тебя, и у тебя есть какой-то хороший предмет, там полотенце, или какое-то кольцо, или что-то еще хорошее, и ты даришь кому-то, одному из них, кто тебе нравится, нравится его ахляк или еще что-то, да, ты ему даешь, и те остальные 14 придут и скажут, почему ты ему дал, а не дал нам, имеют ли они право на это? Нет, это мое кольцо, я даю кому пожелаю, или мое полотенце дарю кому пожелаю. Хорошо? Потому что ты выбрал этого человека по милости своей. Твоя милость. Также Аллах Субхану Тааля, если дает кому-то свою милость и ведет кого-то, Алхамдулилля, фаллаллаху тима ища, милость Аллаха дает кому пожелает. Тогда замолчал. Замолчал, мутазилит, не нашел, что сказать и вообще не смог вообще говорить после этого. Дальше говорит автор, «Вахия лати бимана аль-машиа». Бытийная воля – это та, которая означает желание. То есть, бытийная воля – это, по сути, что? Желание Аллаха Субхану Тааля. Это как что? Знак равно. Получается синоним. Бытийная воля – это что? Желание Аллаха Субхану Тааля. То, чего он желает. То, чего желает – это есть что? Его бытийная воля. Есть его бытийная воля. Аллах Субхану говорит, «Валяу ша Аллаху мактаталю, валякин Аллах ефалю ма юрид». Но если бы пожелал Аллах, они бы не сражались. Кто не сражались? Те, которые уверовали в пророков, те, которые не уверовали в пророков. Если бы пожелал Аллах, они бы не сражались. Но Аллах делает то, чего хочет. То, что соизволяет. Хорошо? «Валякин Аллах ефалю ма юрид». Но Аллах делает то, что соизволяет. То есть, что значит соизволяет? Что значит юрид и рада здесь? То есть, то, чего пожелает. А если пожелал, говорит, а если бы Аллах пожелал, то они бы не сражались. Хорошо? Значит, в этом аяте какая воля, какой вид воли? Если бы пожелал Аллах, они бы не сражались, но Аллах делает то, что соизволяет, делает то, что хочет. Какая здесь воля? Абсолютная или бытийная воля, каунья. Почему? Потому что сражение людей, одни из них не уверовали, да, другие уверовали, сражение кафиров с верующим, оно по сути нелюбимо Аллаху Субхану Тааля. Как куфар и неверие нелюбимо Аллаху Субхану Тааля. И нежелано Аллаху Субхану Тааля. Нелюбимо ему. А все, что нелюбимо Аллаху Субхану Тааля, это, мы сказали, но Аллах Субхану желает его, но Аллах хочет его, это все, что бытийная воля Аллаха Субхану и рада каунья. Дальше говорит автор, «Инкан Аллаху юриду а югвиякум ва раббукум». Если Аллах Субхану Тааля хочет вести вас в заблуждение, то есть если даже я хочу там дать добрый совет, но если Аллах пожелал вести вас в заблуждение, Он ваш Господь. Я хочу вам дать добрый совет, но Аллах желает вам заблуждения, не поможет. Потому что Он ваш Господь, сказано. Хорошо? Здесь какая ирада? Какая воля? Опять, какая воля здесь? Еще раз внимательно слушаем. Мои наставления принесут вам пользу, даже если я хочу дать вам добрый совет. Если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение, Он ваш Господь. Аллах пожелал ввести в заблуждение. Ирада Аллаха на то, чтобы люди впали в заблуждение. Это какая воля? Бытийная воля. Потому что по бытийной воле происходит то, что и хочет Аллах, то есть то, что любимо Аллаху, и то, что нелюбимо Аллаху. Любимо ли Аллаху то, что люди пойдут по неправильному пути? Нет. Хорошо? Аллах Субхану не хочет это в шариатском плане, в законодательном плане не хочет этого Аллах Субхану ва Тааля, чтобы люди сбились с пути. И второй вид воли, говорит он дальше, шар'ия, то есть законодательная воля. Ля ельзаму биха вухуль мурад. Эта воля такова, что не обязательно, что то, что хочет Аллах Субхану, этим видом воли, что оно случается. В отличие от той. Той воли, что хочет Аллах Субхану, бытийной воли, оно обязательно случается, хотя может быть и не любимо Аллах. Здесь шариия, законодательная воля, такой вид воли, что не обязательно то, что хочет Аллах. Смотри, здесь что? Происходит. Не обязательно происходит. Но то, что Аллах Субхана желает этой волей, оно обязательно любимо. Нет. То, что Аллах Субхана желает своей шариатской волей, оно обязательно любимо Аллах. То есть это то, что Аллах Субхана устанавливает как законодательство. Оно любимо обязательно Аллах Субхану. Аллах не может приказывать мерзости, как мы скажем, поясни, Аллах не приказывает мерзости. То, что Аллах желает, хочет этим видом воли, оно что, обязательно любимо Аллаху, но не обязательно, что оно происходит. Но не обязательно, что оно происходит. Ирада каунья, бытийная воля. Обязательно происходит то, что желает Аллах бытийной волей, хотя не обязательно, что оно любимо Аллаху. А шариия, законодательная воля Аллаха, что она обязательно любима Аллаху, но не обязательно, что оно происходит. Хорошо, то есть наоборот, как раз наоборот. То есть Аллах Субхану Таля может как закон хотеть что-то, чего-то, как закон, в шариатском плане, в законодательном плане, но это не происходит. Хорошо? Но то, что происходит, но то, что Аллах Субхану желает этим видом воли, оно обязательно любимо Аллах Субхану Таля. Потому что Аллах Субхану не может в законодательном плане хотеть от рабов чего-то плохого, или в законодательном плане хотеть какой-то мерзости от рабов. Хорошо? То, что Аллах запрещает, то нелюбимо Аллах Субхану Таля. Пример этого употребления слова «воля» в этом смысле, то есть в каком смысле? Шариатская воля в Коране. Итак, в Коране, где мы встречаем слово «воля», «воля», Аллах соизволяет, мы говорим, в некоторых местах речь идет о каком виде воли? Бытийном виде воли. Бытийном виде воли. Пример этого какой мы прочли? Если бы Аллах пожелал, они бы не сражались, но Аллах вершит то, что пожелает. Аллах соизволяет то, что пожелает. Хорошо? Аллах делает то, что чего хочет. Здесь хочет, здесь ирада. Закинь Аллах ефалю ма юри. Аллах делает, что хочет, ирада. Какая воля здесь? Бытийная. Пример в Коране, когда Аллах говорит воля, юрит, хочет Аллах, но шариатская. Аллах Субхану Таля говорит, Валлаху юриду ятуб алейку. Аллах хочет от вас покаяние. Аллах желает принимать ваше покаяние. Хорошо. То есть Аллах Субхану Таля хочет, чтобы рабы каялись, и Аллах принимал их покаяние. Это какая воля Аллаха? Шариатская воля. Шариатская воля какая? Это то, что любимо Аллах Субхану Таля. Но оно не всегда происходит. Все ли рабы Аллах Субхану Таля каются перед ним, Аллах принимает их покаяние. И у всех ли рабов принимает Аллах Субхану Таля покаяние? Нет. Хорошо? Итак, два вида воли. Куфр Абу Лахаба. Куфр Абу Лахаба. Произошел по какой воле Аллах Субхану Таля? По его бытийной воле. По его бытийной воле. Или по его шариатской воле. По бытийной воле. По бытийной воле. А в шариатском плане разве хочет... Разве любимо Аллах Субхану Таля, чтобы кто-то был кафир? Нет, но в абсолютной воле, да, то есть в бытийной воле Аллах Субхану хочет, захотел, чтобы он был кафиром. Хотя куфр ненавистен Аллах Субхану Таля. И все, что происходит, но оно ненавистно Аллах Субхану Таля, мы говорим, что оно происходит по его бытийной воле. Иман Абу Бакра по какой воле произошел? А? По обеим. Аллах Субхану Таля пожелал в бытийном плане, чтобы Бакр был верующим, и это случилось, но здесь еще с ним совмещена и какая воля его? Шариатская воля. Аллах Субхану любит, когда люди бывают верующими, и это что? Произошло в данном случае Абу Бакр, он Абу Бакр. Рада Аллаху Таля. Аллах Субхану любит, да? Веру рабов. Итак, куфр кафира происходит по воле, по воле бытийной. Иман кафира. Иман кафира. Иман кафира. Аллах Субхану Таля хочет, чтобы кафир был верующим своей шариатской волей. Но по бытийной воле это что? Не произошло. Но по бытийной воле это не произошло. Поэтому именно ученые разделили волю, опять же, непроизвольно, да, не так по своему произволу разделили, а на основании изучения Курана и Сунны на два вида. Хорошо? Чтобы люди не говорили, то, чего Аллах не любит, значит, он того и не желает. Значит, он того не хочет, значит, это не происходит по его воле. Хорошо, чтобы люди так не говорили. Как говорят муфтазиты в приведенном нами, да, диспуте. Таким мы скажем, то, что Аллах, они говорят, то, что Аллах не любит, то не происходит по его воле. Мы скажем, если вы имеете в виду волю шариатскую, да, оно происходит не по его шариатской воле. Хорошо. Но если вы имеете в виду его волю абсолютную, бытийную волю, то здесь вы ошибаетесь, и ваши слова, они ложь, они несостоятельны. Есть какие-то вопросы? قال رحمه الله ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منه ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مؤمنون في то, что как абсолютная, так и законодательная воля Аллаха подчинены Его мудрости. Все, что предопределил Аллах, и все, что Он предписал своим творением в шариате, связано с Его мудростью и соответствует ей, независимо от того, познаем ли мы это своим разумом или нет. Всевышний Аллах говорит, разве Аллах не является наимудрейшим судьей? Также Всевышний Аллах говорит, чьи решения могут быть лучше решения Аллаха для людей убежденных. Итак, мы веруем, что все, что желает Аллах Субхану ва Тааля, как в бытийном плане, то есть чтобы оно произошло, или желает это как закон, то есть в шариатском плане, все это подчинено мудрости. Все это с мудростью. То есть, если Аллах Субхану хочет, чтобы что-то произошло, это произошло, значит, в этом мудрость, обязательно мудрость. Если Аллах Субхану установил это как шариатский закон, что-то, то обязательно установил это в связи с какой-то мудростью. Там обязательно есть мудрость. Это убеждение Ахлюссунна валь Джамаа, в котором не согласны с ним многие заблудшие группы, которые говорят, не обязательно мудрость. Хорошо? Аллах Субхану делает, может, и без мудрости делать, потому что он делает, что хочет. Мы говорим, да, Аллах Субхану делает, что хочет, но все это связано с мудростью Субхану ва Тааля. Доказательство этого. Аллах Субхану Тааля говорит, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Поистине Аллах знающий, мудрый. Если пожелает Аллах, вернее, если не пожелает Аллах, поистине Аллах знающий, мудрый. То есть Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что его желание, оно не просто так. Что его желание, оно обязательно сопряжено с чем? С мудростью. Обязательно сопряжено с мудростью. Это аят суры Аль-Инсан, который этот довод нужно знать. Поэтому если снизошел дождь и случился потоп, случилось наводнение большое, так что разрушены дома, потоплены посевы. Несомненно, как будто, да, внешне это что? Вред. Но мы знаем, что Аллах Субхану Тааля предопределил это и пожелал это по своей воле с мудростью, для мудрости. Если случаются войны, которые перемалывают людей, погибают люди, погибают мужчины, дети остаются сиротами, женщины становятся вдовами. Хорошо? Конечно, для нас вред. Мы видим, как будто это вред. Да? Но мы твердо знаем, что если Аллах Субхану Тааля допустил это, если Аллах Субхану Тааля по его воле это произошло, значит в этом есть мудрость Аллаха Субхану Тааля. То есть его предопределение происходит по мудрости. Все, что предопределяет, происходит по мудрости. Например, возьмем тот же ураган. Потоп. Потоп, да, который мы привели в пример. Мы сказали, разрушены страны, потоплены посевы, разрушены дома, животные погибли, люди погибли. В этом мудрость. Эту мудрость мы можем знать, а может наших умов, что недостаточно быть, для того, чтобы это понять. Например, здесь те, которые погибли здесь, они шахиды. Они шахиды. Хорошо? То есть мы не говорим про конкретного каждого из них, это шахид, да? Но вообще это что? Это шахада, то есть это смерть мучеников. Хорошо? Тот, который утоп. Шахид. Хорошо? Те, которые из-за разрушений погибли, шахиды. А шахада – вещь, которая, вещь великая. Такая вещь, с которой не сравнится весь мир. Так что человек после того, как уже станет шахидом, он желает, чтобы он несколько раз был шахидом. Хорошо? То есть человек даже ему скажет, ну давай возвращайся, живи 1000 лет на земле. Скажет нет. Хорошо, он не захочет это. Если только, конечно, эта жизнь ему не принесет еще большего добра. Хорошо, тогда только может. То есть еще большего блага ему принесет. Имущество, которое теряется или губится из-за вот этих, например, каких-то стихийных бедствий и так далее, тоже мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Или человек, который бедный, теряет имущество, тоже мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк Сусам говорит, Аллах мальфакрах шали, не боюсь, клянусь Аллахом для вас бедности, говорит сподвижник. Но боюсь и намахшен сушталик муддуни, наоборот, боюсь, что для вас раскроется благо этого мира, и вы увлечетесь им, начнете соревноваться друг с другом мирском, и погубит вас, как погубило тех, которые были до вас. Может быть, если бы эти посевы бы остались, и остались бы эти замки, и дома, и так далее, это было бы фитна, это было бы искушением для людей. Побудило бы их к греху, побудило бы их к ослушанию Аллаха Субхану ва Тааля, потом сбило бы их вообще с прямого пути. Все это. А когда они это потеряли, вот тут они вспомнили об Аллах Субхану ва Тааля, тут все они обратились к Аллаху Субхану ва Тааля, и поняли, кто они такие, и поняли цену самим себе. И поняли цену самим себе. Это благо или нет? Или... чтобы продолжались, наоборот, продолжалось это, эти блага оставались, и это привело бы их потом, потому что они потеряли этот мир и потеряли бы свой ахира. Конечно, благо. Те же самые войны тоже. Конечно, в нем есть для нас зло, хорошо, очевидно. Но если это случилось по воле Аллаха Субхану Тааля, то в этом тоже по мудрости Аллаха Субхану Тааля кто-то пал мучеником, пал шахидом на пути Аллаха Субхану ва Тааля, хорошо, обрел вечное блаженство, и так далее, и так далее. Хорошо? То, что нам полезно, мудро здесь как бы всеместно. Хорошо? То есть это добродеяние от Аллаха Субхану ва Тааля. Он дает милости праведным рабам, и это помогает им, наоборот, больше поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, и лучше, то есть они используют благо, которое дает Аллах Субхану ва Тааля, для чего? Для того, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, для благочестия. Хорошо? Мудрость Аллаха Субхану ва Тааля может проявиться для нас быстро, может не проявиться для нас быстро. Когда Аллах Субхану ва Тааля предписал верующим сражение, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Кутиба алейкум аль-киталь ва курхун лякум». Предписано вам сражение, оно вам ненавистно. То есть может быть так, что Аллах что-то предписывает шариатским своим законом, и человеку может быть это что? Нежелано, да не нравится как бы его душе. Хорошо? То есть человек так устроен, да, что ему это нежелательно для его души. Но в этом польза и мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ва асана такра ва хайру лакум». И может быть вы что-то не любите, оно вам не нравится, но оно на самом деле есть для вас благо, и наоборот что-то любите, оно для вас есть зло. То есть мы должны быть убеждены на 100%, «Ильм аль-якин», все, что решает Аллах Субхану в своем бытийном плане, то, что происходит, это по мудрости, хорошо? Не может быть, чтобы это было просто так, бесцельно, хорошо? Чтобы это было просто забавой или игрой от Аллаха Субхану ва Тааля, «Алиязу билля», Аллах Субхану говорит, «Афа хасибту ману махалякнаум абаса, ва накум алейкум ла турджам». Неужели вы думаете, что мы вас создали просто так, для забавы, и вы к нам не будете возвращены? فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلْكُ الْحَقِّ. Превелик Аллах, далек от этого, царь истинный. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين. Мы не создали небеса и землю, то, что между ними, для игры. ما خلقناهما إلا بالحق. Мы создали их только по истине, для истины и в истине, то есть с мудростью. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. Мы не создали то, что небеса и землю понапрасну. ذلك ظن الذين كفروا. Вот так вот, говорит Аллах Субхану, думают те, которые не веруют. Что просто так, понапрасну. Хорошо, пожили, умерли и все. فويل الذين كفروا من النار. Горе тем, которые не веруют от адского огня. То есть все, что создал Аллах Субхану ва Тааля, маленькое, большое, великое, незначительное, высшие миры, низшие миры, те, которые разговаривают, те, которые не разговаривают, двигаются, не двигаются, те, которые растут, те, которые не растут. Все это по мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Но опять же мы говорим, это не означает, что мы знаем эту мудрость. Не означает, что мы знаем эту мудрость. Потому что наши умы, они, и наш разум, он несовершенен, не в состоянии постичь мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросили про рух, про дух, да, иудеи спросили пророка саллаллаху алейхи ва саллям про дух, то, что у нас между нашими боками, дух. Хорошо. То есть тот дух, если он покидает наше тело, который, если он покидает наше тело, то мы умираем. То есть вещь, которая очень близка к нам. Хорошо. То есть дух наш, который с нами, ближе к нам. Аллах Субхану что сказал? Кули руху мин амри рабби. Скажи, дух, он от повеленного твоего Господа. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Дано вам знания лишь немного. Лишь немного. То есть, что спрашиваете вы про дух? Сколько такого, как много такого, о чем у вас нет знания, говорит Аллах Субхану. Это действительно. Бывает, что человек постигает его какое-то горе, какое-то несчастье, он проявляет сабр, и потом находит какой-то из этого сабра, который он проявил, какую-то особую сладость в сердце, какое-то спокойствие в сердце. И человек приближается к прямому пути больше из-за этого несчастья, чем если бы какой-то человек специально бы его наставлял бы, говорил бы его, хорошо призывал бы ему, увещевал бы его. Может быть, с утра до ночи бы увещевал, круглые сутки. И не возымело бы такого действия, как вот это несчастье, которое случилось, и привело потом к тому, что его сердце обрело покой и возвратилось к Аллаху Субхану ва Тааля. И даже прегрешение, если уже случилось со стороны человека прегрешение, предупредил это Аллах Субхану ва Тааля ему? Да, предупредил Аллах Субхану ва Тааля, да, в бытийном плане, что это с ним случилось. Но даже это, если человек верующий человек, и он произошло у него уже это прегрешение, то это опять же плоды его какие, что человек в этот момент вспоминает величие покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо. И если он раньше делал намаз до этого, как-то уже так случилось, что он как-то делал намаз уже механически, хорошо, и деяния покорности какие-то уже рутиной обросло, то это прегрешение его подтолкнуло к чему? Что он понял, насколько же велико это поклонение Аллаху, как это прекрасно, как сладко это, он понимает, вспоминает сладость этого поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Это тоже по мудрости Аллаха Субхану. И это по мудрости, потому что это человека возвращает к пониманию того, кто он такой. Может быть, у него уже возникло какое-то спокойствие, уверенность, что вот с ним все будет в порядке, да, и возникло какое-то даже высокомерие, чувство высокомерия, что вот я, дескать, верующий, такой чистый человек, а вокруг все такие грязные, нечистые, я такой хороший, я покорный Аллаху. И это прегрешение, которое случилось с его стороны, оно что? Помогает ему встать на свое место, понять, что он слабый раб Аллаха Субхану ва Тааля, который нуждается всегда в Аллаху Субхану ва Тааля. Итак, все, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля в бытийном плане, и все, что он установил в шариатском плане из закона, все это по мудрости и в соответствии с мудростью. Вне зависимости от того, говорит он, знаем мы это или не знаем, потому что наши умы, они могут не в состоянии постичь это. Итак, все это для мудрости и в соответствии с мудростью. Что это значит? Мудрость, мы с вами говорили, двух видов бывает. Каких? Мудрость конечная, хорошо, и мудрость сама по себе. То есть то, как происходит само происходит с мудростью. Хорошо? То есть хикма л-гаия и хикма сурия. То, что происходит, Аллах Субхану, то, что предопределяет, или то, что он устанавливает, оно все для какой-то конечной мудрости. Для какой-то конечной мудрости, какой-то конечной цели. И само по себе оно тоже что в соответствии с мудростью происходит. Оно в соответствии с мудростью происходит и для какой-то конечной мудрой цели. Так два вида мудрости. Дальше автор приводит слова, доказательства к этому. Алейс Аллаху биахкамиль хакимин. Разве Аллах не самый лучший, не самый мудрый из решающих? И говорит вам, анахсу амин Аллах хукман и кавмин юклину. А кто лучше по своему решению, чем Аллах для людей убежденных? Если мы знаем мудрость, альхамдулилля, если не знаем мудрость, то покоряемся и припоручаем знание об этом Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Разница между, может быть, вопрос этот не ясен, разница между хикма аль-гаия и хикма сурия, то есть конечная мудрость, да, и мудрость в самом образе, хорошо, в самом действии, хорошо. Конечная мудрость — это как бы конечная цель, плоды, как бы плоды. Как, например, богоугодные деяния, намазы, закяты и так далее, да? Конечная цель, хикма гаия, конечная цель какая? Чтобы человек получил награду от Аллаха Субхану ва Тааля за это. Попал в рай. Хорошо, конечная цель. И мудрость, которая в ходе этого, все равно оно все, что по мудрости. Установлены эти виды поклонения тоже, что с мудростью установлены. Это, то есть, определенным образом надо делать намаз, определенным образом платить закят. Оно все установлено, что образ этого, он тоже мудрый. И конечная цель мудрая. Например, золото, серебро возьмем. Ваджи платить закят, с них сколько? Рубль ущерб. То есть четвертая часть, одна десятая часть, или сколько мы говорим, одна сороковая часть, или 2,5%. Хорошо? Посевы, урожай. Сколько? Тот, который поливает человек своими силами, затратами и так далее, с них сколько? Одну десятую часть. Половина десятой части. Тот, который, то есть 5%, да? Тот, который поливается небом, поливается там подземными водами, то есть не прилагает усилий, да, и не тратится на это, сколько? Одна десятая часть. Одна десятая часть. Вот это разница, почему такая? То есть это все установлено как? С мудростью. Это хикма сурия, то есть мудрость в самом процессе. Хорошо? Хикма сурия. Сообразно мудрости. И в то же время есть конечная мудрость этого всего. А конечная мудрость этого всего какая? Награда человеку за выплату заката. Награда ему за это. И польза бедным людям. И то, что имущество его от этого только что растет и обретает барака. И удаляется от него зло и так далее. Это конечная мудрость.